Вопрос 383. Некоторые мужчины после того, как добьются женщины, теряют к ней интерес, бросают ее. Бывает и наоборот. Они сближаются после этого. Что нужно сделать, чтобы произошло второе? Поздно ночью полицейский патруль останавливает подвыпившего мужчину. «Куда это вы так спешите?» «На лекцию». «Кто же в такой поздний час читает лекции?» «Моя жена». Из наблюдений полицейского. Любить. Действовать по принципу, о котором я уже говорил. Когда вам плохо, найдите того, кому еще хуже, и помогите ему. Вам станет легче. Так можно ослабить боль, связанную с потерей любимого или любимой. А чтобы мужчина не бросил вас, помните о разнообразии сексуальной жизни, о правиле, что лучше недоесть, чем переесть. Партнеры не должны шантажировать друг друга. Женщине не стоит удерживать мужчину страхом. Если я забеременею, а ты меня бросишь, я расскажу близким, какой ты есть, я тебе устрою то-то и то-то. Страх ненадолго продлит отношения. Но рано или поздно они обязательно прервутся, причем с еще более глубокой душевной травмой для двоих.